Кружевной Тадж-Махал в Агре. «А дальше все интереснее и интересней», — улыбнулся Саша, заглядывая в свиток с чудесами света. «Следующим будет визит в Индию». «Что же нас там ждет?» — поинтересовалась Маша, на что приятель подмигнул. «Сама вскоре увидишь». Индия — это одна из самых густонаселенных стран мира, вторая по численности населения после Китая. Основными языками в государстве являются хинди и английский, однако существует еще более двух десятков диалектов и других языков, на которых люди общаются в разных индийских штатах. Индийская цивилизация очень древняя. Благодаря ей мир узнал о шахматах, геометрии, алгебре, хирургии и вообще об университетах, старейший из которых появился тут более 2700 лет назад. Священными в Индии считаются корова и цветок лотоса. Крупнейшая популяция азиатских слонов на планете проживает в заповеднике Джавхар. Здесь женщины ходят в красочных сари, и все без исключения обожают украшения. В Индии добываются золото, жемчуг и лучшие драгоценные камни, самыми знаменитыми из которых стали алмазы, орлов, кохинор, шах, санси. В стране расположились самые высокие горы Гималаи и мост Бейли в 5600 метров над уровнем моря. Индийские фильмы, созданные в Болливуде, любимы по всему миру. Столицей государства является Нью-Дели. «Потрясающий дворец! Он словно соткан из кружев!» «Вот только кружева мраморные! Это мавзолей-мечеть в Агре, которую возвел в 1648 году как память о своей любимой супруге падишах империи великих моголов Шах-Джахан. И главная особенность этого удивительного дворца в том, что он в разное время суток переливается разными оттенками. На заре играет золотистыми тонами, в полдень блистает белизной, а на закате окрашивается в розовый». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.